Часть вторая. Каттегат. Среда, 23 мая, вторая половина дня. Глава 12. В последнюю минуту такси доставило их в аэропорт Франкфурта. К счастью, они уже зарегистрировались, поэтому им оставалось только сдать багаж, огромный кофр Снейдера и чемодан на колесиках Сабины, и передать табельное оружие и боеприпасы командиру экипажа на ответственное хранение до конца полета. Потом еще проследовать через зону дьюти-фри и пройти предполетный досмотр. Но благодаря дипломатическому паспорту Снейдера и этот процесс ускорился. Несмотря на недовольство других пассажиров, им разрешили миновать очередь и сразу встать вперед. «Снейдер», — прошипела Сабина, которой было неудобно из-за такого привилегированного обращения. «У нас еще есть время. Мы могли бы встать в очередь. Здесь не так много». «Если уж стоять в очереди, то лучше делать это впереди», — прервал он ее, проходя мимо сканера для пассажиров со своей ручной кладью. Сабина бросила рюкзак на конвейер, вывернула содержимое карманов и прошла через металлодетектор, который запищал. Она знала, что на ее теле, даже в обуви, не было металла, а также знала, что некоторые металлодетекторы издают звуковые сигналы на основе случайного выбора, просто для устрашения. Она терпеливо вернулась и еще раз прошла через детектор. Тот снова запищал. Тогда один из сотрудников службы безопасности отвел ее в сторону, и последовала обычная процедура сканирования и личного досмотра, проводимая коллегой-женщиной. Снейдер уже с нетерпением ждал за конвейерной лентой, когда ее ручная кладь выехала из сканера. Затем ее попросили снять ремень и обувь. «Эти издевательства необходимы?» — вмешался Снейдер. «Пожалуйста, отойдите», — вежливо попросил его сотрудник. «Слушайте, вы аллергик на интеллект. Мы спешим на рейс. Отойдите», — уже раздраженно повторил сотрудник, проигнорировав оскорбление Снейдера. Тем временем Сабина разулась. Снейдер стоял рядом и скрежетал зубами. Он и так не мог похвастаться терпением, которое было уже на исходе. После того, как Сабине разрешили снова надеть обувь и ремень, ее попросили открыть рюкзак. У нее изъяли мини-тюбик зубной пасты в прозрачном пакете, который она на бегу купила в магазине дьюти-фри за 4 евро. «Что за чушь?» — прорычал Снейдер. Сотрудник службы безопасности и на этот раз не отреагировал, а попросил Сабину достать из рюкзака ноутбук, после чего протер устройство салфеткой, чтобы проверить его на наличие следов взрывчатки. «Вы ведь не думаете всерьез, что следователь БКА планирует взорвать самолет?» — воскликнул Снейдер, и Сабина умоляюще посмотрела на него. Чем больше он будет возмущаться, тем придирчивее будут сотрудники службы безопасности. И действительно, теперь Сабине пришлось открыть косметичку и полностью ее вытряхнуть. «Спасибо, мы закончили», — наконец сказал мужчина. Вооруженная и одетая в форму коллега, державшая на поводке немецкую овчарку, быстро кивнула ему. Пока Сабина складывала все обратно в рюкзак, мужчина повернулся к Снейдеру. «Вами заинтересовалась собака по поиску наркотиков. Что у вас в карманах?» Снейдер некоторое время ошеломленно смотрел на него, затем достал прозрачный пакетик с марихуаной, свой личный запас на несколько дней в Осло. «Я не обязан вам ничего показывать или объяснять, почему это у меня с собой. Но я все равно отвечу, так как сегодня я в порядке исключения любезен», — сказал Снейдер. «Мне это нужно по медицинским показаниям». «А мой врач прописал мне посещение борделей», — парировал сотрудник с каменным лицом. «Очень смешно». Снейдер сунул руку в карман пиджака и вытащил дипломатический паспорт. «Это все хорошо. Тем не менее, контрабанда наркотиков нелегальна. Выбросьте пакетик в тот бак для мусора и можете проходить». «Черта с два!» «Тогда я не могу вас пропустить». Снейдер прищурился, затем снова полез в карман и достал листок бумаги, который выглядел старым и потрепанным. Сабина закончила собирать вещи, встала рядом с ним и увидела, что это справка, подписанная его семейным врачом, доктором Вуди. Сотрудник службы безопасности внимательно все прочитал. Тем временем негодование других пассажиров уже нельзя было игнорировать. «Сначала лезут вперед, а потом всех задерживают!» — крикнул кто-то. Снейдер помрачнел. Прищурившись, он уставился на пассажира, как будто хотел убить его взглядом. «Я вправе на свое усмотрение разрешить вам оставить это при себе или нет», — сказал офицер. «Но я не разрешаю». Либо вы выбросите пакетик в мусорный бак, либо не пройдете предполетный контроль. В этот момент Снейдера и Сабину вызвали на посадку по громкой связи. «Снейдер, умоляю, выбросьте его», — призвала Сабина. «Наш самолет не будет ждать нас вечно. Я куплю вам новый запас в Осло». «Нет, вам не придется этого делать». Внезапно Снейдер нацепил свою самую холодную зловещую улыбку, встал рядом с сотрудником, достал мобильный телефон, ухмыльнулся в камеру и сделал селфи с ним. Прежде чем коллеги из службы безопасности успели вмешаться, Снейдер что-то прошептал мужчине. На этот раз не в своей типично оскорбительной манере, а скорее вежливо и сдержанно. Сабина расслышала, что он сказал. «Я размещу это фото нас, двух красавцев, на всех немецких и нидерландских порталах. Догадываетесь, каких? И их, поверьте, немало. Ваши коллеги будут смеяться до упаду над всеми сообщениями, которые вы получите». Мужчина покраснел, затем показал коллегам, что все в порядке. «Хорошо», — произнес он, скрипя зубами. «Проходите». Он даже вернул Сабине ее зубную пасту, которую та запихнула в рюкзак. На этом все закончилось. Перед расположенным напротив информационным табло с указанием гейтов и временем посадки стояла высокая блондинка с длинными волнистыми волосами и спортивной фигурой, одетая в шикарный серый облегающий брючный костюм. Она все время наблюдала за Сабиной и Снейдером и теперь обратилась к Снейдеру напрямую. «Это было милое представление», — сказала она и небрежно покрутила мыском туфли на шпильке. «Прошу прощения», — отозвался Снейдер. «Я умею читать по губам и поняла, что вы шепнули мужчине». Женщина улыбнулась и подняла свои тонко изогнутые темные брови. «Но вы бы никогда не осмелились так поступить, верно?» «Я делаю это не в первый раз». Снейдер все еще держал в руке мобильный телефон. «А, все равно отправлю». Он начал печатать в своем телефоне. На вид женщине было чуть больше 40, и она излучала здоровую уверенность в себе. Сабина вопросительно смотрела на нее, пока та, наконец, не протянула руку. «Майор Кора Петерсон, военная внешняя разведка БНД. Но зовите меня просто Кора». Снейдер на мгновение поднял глаза, но не выглядел особенно удивленным, как будто ожидал чего-то подобного. Сабина пожала ему руку. «Сабина Немс». «Я знаю». Сабина слегка недоверчиво изучала свою визави. Майор Петерсон не только была на голову выше ее, но и чертовски привлекательна. «Кстати, нам не нужно спешить», — объяснила Кора. «Остальные пассажиры еще не знают, но все рейсы в Осло были отменены 5 минут назад. Сотрудники тамошнего аэропорта бастуют». В эту секунду по громкоговорителю объявили о небольшой задержке рейсов в Осло. «Черт возьми!» — выругался Снейдер по-голландски. Недовольно посмотрел на нее. «Что вы предлагаете?» «Мы предполагаем, что забастовка продлится не менее 2 дней, поэтому я взяла на себя смелость и уже поменяла наши билеты на рейс до Гамбурга. БНД просто лучше информирована, чем БКА». Она улыбнулась. «А что мы забыли в Гамбурге?» «Там мы возьмем такси до Киля, а оттуда доберемся на пароме до Осло. Это самый удобный маршрут». Снейдер скривился. «Ненавижу корабли». Сабина изумленно подняла глаза. «Вы серьезно? У вас морская болезнь?» «Я лишь сказал, что ненавижу корабли». «В моей аптечке всегда есть таблетки от морской болезни», — сказала Кора. «Пойдемте к гейту». «Могу я сначала взглянуть на ваше удостоверение?» — спросила Сабина, после чего Снейдер удивленно посмотрел на нее. Она пожала плечами. «Просто я училась у лучших». Улыбнувшись, Кора вытащила из пиджака пластиковую карточку и наклонила ее так, чтобы был различим водяной знак. Сабина могла ясно видеть, что удостоверение личности — не подделка. Снейдер подошел ближе и тоже взглянул. «Когда начинаешь походить на свое фото в паспорте, это явный признак, что срочно пора в отпуск», — прокомментировал он. «Вы поэтому едете с нами в Норвегию?» «Вы знаете, почему я вас сопровождаю», — холодно сказала Кора. «Я нужна вам». Затем она направилась в сторону гейта, и Снейдер и Сабина были вынуждены последовать за ней. «Честно говоря, вы нужны мне так же сильно, как киста на заднице», — сказал Снейдер. «Но вы могли бы принести пользу, взять мою ручную кладь, а также постараться не мешать мне». Сабина сглотнула. Хорошее начало. но Кора вежливо улыбнулась. Любой был бы счастлив получить поддержку в этом деле. «Снейдер не любой», — извиняющимся тоном сказала Сабина и жестом показала Снейдеру, чтобы тот, наконец, заткнулся. Но он, конечно, не успокоился. «В общении со мной есть одно простое правило, и если вы будете ему следовать, все будет хорошо. Мне милее всего люди, знакомства с которыми я избежал, так что не надоедайте». «Я, мои знания и контакты в Осло вам все равно понадобятся», — спокойно возразила Кора. Они поднялись по эскалатору. «Хотел бы я быть таким, как вы», — вздохнул Снейдер. «Наивным, доверчивым и глуповатым». Наконец он добился того, что Кора потеряла самообладание. «Послушайте», — напустилась она на него. «Кажется, вы не хотите осознать. Я здесь, чтобы координировать ваше расследование. В этом деле вы неофициально подчиняетесь мне, потому что не знакомы с реалиями. А я, как агент БНД, понимаю взаимосвязи лучше вас». «Ха, вы действительно так считаете?» — насмешливо спросил Снейдер. Она понизила голос и прошипела. «Вполне возможно, что в ходе расследования мы наткнемся на информацию, знать которую вам обоим совсем не положено. А теперь давайте прекратим это детское соперничество». Наконец они дошли до стойки Люфтганзы, перед которой уже собрались люди, ожидавшие рейса в Гамбург. «Наш гейт там. Я поговорю с дамами, чтобы нас быстрее пропустили на борт. Кроме того, ваш багаж должны погрузить в этот самолет, а новый командир — забрать у коллеги ваше служебное оружие». Кора оставила их и направилась к стойке. «Отлично все прошло», — цинично пробормотала Сабина. «Да, я тоже так думаю», — абсолютно серьезно сказал Снейдер. «Я знаю, что вы ужасно раздражены, но эта провокация была совершенно не нужна». «Вы так считаете?» — ответил Снейдер. «Я не хотел ждать 3 дня, чтобы выяснить, что тут на самом деле происходит». «И что же?» — Сабина удивленно посмотрела на него. Он больше не казался возбужденным, а его пульс был скорее как у улитки. «Теперь мы знаем, что от нее можно ожидать, а еще то, что БНД преследует собственные цели», — прошептал он.